Глава 24. Шёпот в ночи. Роран открыл глаза и уставился на полотняный полог над головой. Слабый серый цвет царил в палатке, лишая предметы привычного цвета и делая их похожими на собственные тени. Рорана пробрала дрожь. Холодный ночной воздух леденил кожу. Одеяло сползло, и он лежал, обнажённый до пояса. Натянув одеяло повыше, он заметил, что Катрины рядом с ним нет. Она сидела у входа в палатку, завернувшись в плащ, и смотрела в небо. Распущенные волосы струились у неё по спине, точно тёмная трава. У Рорана комок застрял в горле, когда он увидел её там, такую хрупкую и беззащитную. Накинув одеяло, он сел с нею рядом и обнял её за плечи. Она прислонилась к нему, и он, чувствуя на груди тепло её щеки, нежно поцеловал её в лоб. Он молча смотрел вместе с нею на мерцающие звёзды и слушал её ровное дыхание. Ему казалось, что это единственный живой звук в окружавшем их сонном царстве. Через некоторое время Катрина прошептала: «Здесь даже звёзды совсем другие, ты заметил? И созвездия другую форму имеют». «Да». Роран чуть передвинул руку, поудобнее обнимая её за талию и чувствуя ладонью лёгкую припухлость её живота. «Что тебя разбудило?» Она вздрогнула. «Я думала». «Вот как». Она шевельнулась в его объятиях, и в глазах её блеснул свет звёзд, когда она посмотрела на Рорана. «Я думала о тебе, о нас и о нашем будущем». «Не стоит ночью думать о таких сложных вещах». «Скажи, теперь, когда мы женаты, как ты собираешься заботиться обо мне и о нашем ребёнке?» «А тебя это тревожит?» Он улыбнулся. «Голодать вы уж точно не будете. Теперь у нас вполне хватит денег на безбедную жизнь. Да и Варден, я полагаю, всегда позаботится о том, чтобы у родственников Эрагона был хлеб и кров. Даже если со мной что-нибудь случится. Так что у тебя и малыша всегда будет всё, что вам необходимо». «Да, я тоже в этом не сомневаюсь. Но что собираешься делать ты?» Роран внимательно вгляделся в её лицо, пытаясь обнаружить причину подобного волнения. «Я собираюсь помочь Эрагону завершить эту войну. А потом спокойно вернуться в долину Паланкар и вновь поселиться там. Уже не боясь, что солдаты Империи придут, возьмут нас в плен и поволокут в Урбаэн. Вот, собственно, пока что и все мои планы». «Значит, ты будешь сражаться вместе с Варденами?» «Ты же знаешь, что буду». «Значит, ты и сегодня ввязался бы в этот бой, если бы Насуада тебе позволила?» «Да». «А ты подумал о нашем ребёнке? Неужели ты считаешь, что воюющая армия подходящее место для новорождённого?» «Но сейчас нам негде спрятаться от Империи, Катрина. Некуда бежать. Пока Вардены не сумеют одержать победу над Гальбаториксом, он непременно найдёт нас и убьёт. Или найдёт и убьёт наших детей, или детей наших детей. И я уверен, Вардены победят лишь в том случае, если каждый отдаст в борьбе за эту победу все свои силы и душу». Катрина приложила палец к его губам. «Знай, ты моя единственная любовь. Ни одному мужчине никогда не завладеть ни моим сердцем, ни моим телом. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы облегчить твою жизнь и твою борьбу. Я буду готовить тебе еду, чинить твою одежду, чинить твое оружие. Но как только я рожу, то в этом лагере ни за что не останусь». «Ты хочешь покинуть Варденов?» Роран был потрясён. «Что за нелепое желание? Да и куда ты пойдёшь?» «Может быть, в Даут. Помнишь, леди Алларис предлагала нам убежище? Да и кое-кто из наших там остался. Там я не буду совсем одинока». «Если ты думаешь, что я позволю тебе и нашему новорождённому малышу скитаться в одиночестве по Алагезии, то...» «Тебе совершенно не обязательно кричать. Я не...» «Да нет, ты кричишь». Стиснув его руку обеими руками, и, прижав ее к сердцу, Катрина сказала: «Здесь небезопасно. Если бы мы были только вдвоем, я могла бы смириться с опасностью. Но только не сейчас, когда погибнуть может наш ребенок. Я люблю тебя, Роран. Я очень-очень тебя люблю. Но наш малыш должен теперь стать для нас самым главным. Главнее всего на свете. Иначе мы просто не заслуживаем звания родителей». На глазах у нее блеснули слезы, и Роран почувствовал, что и у него глаза стали влажными. «В конце концов, именно ты убедил меня уйти из Карвахала и спрятаться в Спайне, когда на нас напали солдаты. Ну и сейчас все примерно то же самое». Звезды стали расплываться перед затуманившимся взором Рорана. «Я готов скорее с рукой расстаться, чем снова жить врозь с тобой». И тут Катрина совсем расплакалась. Она вся дрожала, с трудом сдерживая рыдание, но все же пролепетала: «Так ведь я тоже не хочу с тобой расставаться, мой милый». Он еще крепче ее обнял и стал нежно баюкать. Как только рыдания Катрины немного утихли, он снова шепнул ей на ухо: «Ты поняла? Я готов скорее с рукой расстаться, чем с тобой. И скорее умру, чем позволю кому-то сделать тебе больно. Тебе или нашему ребенку. Но если ты все же хочешь уехать, тогда уезжай сейчас, пока тебе еще не так трудно будет переносить тяготы пути». Она покачала головой. «Нет, я хочу, чтобы роды у меня приняла Гертруда. Это единственная повивальная бабка, которой я полностью доверяю. И кроме того, если у меня все же возникнут какие-то сложности, я бы предпочла рожать здесь, где есть маги-целители». «Никаких сложностей не возникнет», – попытался он ее успокоить. «Но как только ребенок появится на свет, ты отправишься в Оберон, а не в Даут. На Оберон вряд ли нападут. Но если и там для тебя окажется слишком опасно, мы спрячем вас в Биорских горах у гномов. А если Гальбаторикс вздумает нанести удар и по королевству гномов, то переправим тебя к эльфам в Дювальденварден». «А если Гальбаторикс нападет на Дювальденварден, я полечу на Луну и стану воспитывать нашего ребенка среди тамошних духов?» — мрачно пошутила Катрина. «Ну да. И духи охотно подчинятся тебе и сделают тебя своей королевой, ибо ты вполне этого заслуживаешь», — подхватил ее шутку Роран. Она промолчала, но еще теснее прижалась к нему. Так они и сидели рядышком, глядя, как одна за другой гаснут на небе звезды под натиском разгорающейся на востоке зари. Когда в небе осталась одна лишь утренняя звезда, Роран сказал: «Ты ведь знаешь, что все может быть гораздо проще». «Что ты имеешь в виду?» «До того, как тебе придет время рожать, мне всего лишь нужно помочь Варденам перебить всех до одного воинов Гальбаторикса, освободить от его власти города Империи и победить Муртага и Торна. Ну, и еще, пожалуй, обезглавить самого Гальбаторикса и его дракона-оборотня. Тогда тебе вовсе не нужно будет никуда уезжать». Катрина некоторое время молчала, потом сказала совершенно серьезно: «Если бы тебе это удалось, я была бы просто счастлива». Они уже хотели вернуться в постель, когда откуда-то из сияющих небес к ним спустился крошечный кораблик, сплетенный из сухих былинок. Кораблик проплыл перед палаткой, покачиваясь на невидимых воздушных волнах, и казалось, что глаза того дракона, что украшал его нос, смотрят прямо на Рорана и Катрину. Они оба так и застыли. Это было самое настоящее волшебство. Затем, точно живое существо, кораблик метнулся через тропу, проходившую рядом с палаткой. Снова взлетел повыше, покружился, охотясь на случайно попавшуюся ему бабочку. И когда бабочке удалось все же удрать от него, спустился прямо к Катрине и остановился в нескольких дюймах от ее лица. И прежде чем Роран решил, не поймать ли ему этот кораблик, тот развернулся и поплыл прочь, поднимаясь навстречу той утренней звезде, что сияла в небесах, и вскоре исчез в бескрайнем воздушном океане.